Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. Привет-привет! Да, это реально подкаст «Это вам не сказки», как ни странно. И, как ни странно, я Степа Кальтиевский. Очень странно. У нас сегодня настоящий новогодний выпуск, потому что мы всех вас поздравляем с Новым годом, и сегодня вместе с нами это будет делать Олень Рудольф. Да, Степ? Да, обычно. Мы проверяем всякие мультики, легенды, сказки. Но сегодня мы будем проверять целый новогодний миф. Бывают ли олени с красным носом, как у Рудольфа? Этот вопрос нам задала София, 6 лет. София, большое спасибо за вопрос. Да, спасибо за вопрос и за новогоднее настроение, и за возможность поговорить про северных оленей. Ведь Санта-Клаус дружит как раз именно с северными оленями. И Рудольф, соответственно, тоже северный олень. Стёп, что ты знаешь про Рудольфа и этот миф вообще? Знаешь что-нибудь? Знаю я то, что Рудольф один из помощников Санта-Клауса, который живет на севере оленя. Помогают ему доставлять подарки. Вообще, мультиков про Рудольфа несколько, но главное его отличие самого Рудольфа — это красный нос, который вообще-то бывает полезен Санта-Клаусу. Когда, например, он со своими оленями попадает в какую-нибудь сильную метель, Рудольф указывает ему, можно сказать, путь своим носом, потому что он красный и светящийся. Да, я мало что знала про Рудольфа и про оленей Санта-Клауса, но когда готовилась к выпуску, кое-что интересное выяснила. Во-первых, оказывается, Санта получил своих оленей довольно поздно, только в 1823 году. В этом году вышла поэма американского писателя и поэта Климента Мура, которая называется «Визит святого Николая». И вот там он подробно описал, как выглядит Санта-Клаус, как он передвигается, что вот он именно летит по небу на санях, запряженных оленями, и там же он перечисляет имена оленей. В этой поэме их 8 штук, они все названы своими какими-то именами, и Рудольфа среди них нет. Рудольф появляется еще спустя больше 100 лет, в 1939 году. И придумали его тоже в Америке для рекламной кампании такого большого сетевого универмага. И чтобы порекламировать рождественские распродажи, соответственно. Там работал такой человек, которого звали Роберт Льюис Мэй. Он работал как раз в рекламном отделе. И ему предложили сочинить историю для детской книжки, которую будут вручать детям, которые приходят с родителями на рождественские распродажи. И так он придумал Рудольфа. Рудольф был молодым северным оленем с красным светящимся носом. И над ним, конечно же, сородичи смеялись. Ну, такой гадкий утенок. Но, как ты правильно рассказал, именно этот светящийся нос оказался очень полезен Санта-Клаусу, когда его сани сбились с пути, и он заблудился в сочельник. И Рудольф смог осветить дорогу Санте, чтобы все дети получили подарки, и после этого Санта позвал его с собой в следующий раз, и дальше он всегда его сопровождал, и более того, стал знаменитостью среди всех остальных оленей, и не только оленей. Ну, это, конечно, хорошо, что перестали над ним издеваться. Да, интересно, что как бы от рекламной кампании появился как бы такой персонаж, которого и сейчас любят дети. Это странно, но круто. Что ты еще знаешь про северных оленей, кроме того, что они дружат с Санта-Клаусом? Вот конкретно про северных я знаю не очень много чего. Вот, в принципе, про оленей. Я, например, знаю то, что они свои рога сбрасывают. Но, кстати, когда я ездил в Америку, состоялся очень интересный диалог с оленем. Я спрашивал, где его рога, он куда-то кивал. Но в итоге я рога так и не нашел. А я, кстати, нашла оленьи рога. 2 года назад я гуляла по лесу, я отправилась смотреть за птичками. Вот, и вдруг нашла оленьи рог. Теперь он у меня лежит в шкафу. Он и маленький, это, видимо, был и совсем юный олень. Круто. Очень круто. Да, на самом деле северные олени, они довольно сильно отличаются от наших оленей, потому что они живут в таких тяжелых условиях, что чтобы нормально в этих условиях существовать, нужно иметь кучу разных фишек, которые будут помогать в них жить. Вообще северный олень, мне кажется, один из самых известных обитателей севера. Он живет в тундре и в тайге. Он один из самых значимых арктических видов. Живет он и на нашем континенте, также в северной части Северной Америки и на островах в Арктике. И, в общем, можно его назвать специалистом по выживанию в Арктике. Он умеет переносить супер низкие температуры, умеет добывать корм из-под глубокого снега. И вообще у него есть куча супер интересных способностей, про которые мы сейчас поговорим. Про красный нос обязательно тоже вспомним. Олени эти северные не очень крупные существа. Если сравнивать с кем-то, с кем их просто сравнить, то они заметно меньше какой-нибудь средней коровы. И вообще-то они не самые изящные существа, потому что, опять же, если сравнить их с другими оленями, то они выглядят довольно приземистыми, с таким продолговатым туловищем, массивной шеей. Ноги у них не такие изящные. Когда они ходят, они как будто немножко горбятся, да и двигаются не так грациозно. Но, тем не менее, они действительно, мне кажется, совершенно фантастические существа. Чтобы немножко представить себе условия, в которых они живут, то Арктика — это место, где, во-первых, просто очень холодно, не знаю, температура может легко опускаться до минус 40 зимой. Всю зиму там абсолютно темно, да, солнце долго вообще не поднимается над горизонтом, потом оно какое-то время поднимается совсем немножко, а летом, наоборот, солнце все время светит, и ночью, и днем. Там очень бедная растительность, а олени, в общем, растительноядные существа, и поэтому им все время нужно придумывать, как себя прокормить. Они живут на землях, покрытых вечной мерзлотой. Там очень мало укрытий, и очень сильные ветра дуют. Летом огромные полчища кусачих насекомых. И все это реальность, в которой существуют наши герои. Господи, какой ужас. Северные олени легко переносят холод, наоборот, не очень любят жару. У них очень густая и теплая шерсть, толстый слой подкожного жира. Все это как бы помогает им сохранять тепло. Шерсть у них такая рыхлая, да, в ней много остается воздуха, легкая и теплая. И двуслойная. У них есть сверху более длинные волосы и более короткий и густой подшерсток. И волоски внутри полые, наполнены воздухом. Когда в шерсти сохраняется много воздуха, и между волосками, тем более внутри волосков, это помогает лучше задерживать тепло. А кроме того, такое устройство шерсти помогает оленям хорошо держаться на воде. Северные олени вообще очень хорошо плавают, и им часто приходится пересекать реки и озера во время их перемещений. Можно сказать, что это их полая шерсть выполняет роль такого спасательного жилета или круга, который помогает им не утонуть в холодной воде. О, этим чем-то они напоминают пингвинов. У них же тоже устроены их перья для идеальной, даже комфортной жизни там в их жестоких условиях. Да, ты знаешь, очень похоже. Ты совершенно прав. А еще, ну, понятно, что у них шерсть зимой и летом меняется. Зимой она более подходящая для холода. Меняется еще и немножко цвет. Зимняя шерсть у них светлее и длиннее. Например, на морде она так обрастает, что доходит до губ и защищает и губы, и нос. Оленям нужно добывать корм из-под снега. Они все время должны макать свою морду в снег. Конечно, здесь им очень помогает шерстяная шубка на носу. Поэтому, переходя к делу, в общем-то, нос у северных оленей не красный, а шерстяной, то есть такого же цвета, как они сами. Это, на самом деле, хорошо отличает северных оленей от их родственников и вообще от большинства, мне кажется, других млекопитающих, потому что, ну вот если ты даже вспомнишь какую-нибудь собаку или кошку, у них нос, он голый, это просто кожа. Можно спросить, есть ли реально такое животное, у которого красный нос? Да, животные с красным носом вообще-то бывают, хотя и не очень часто. Могу вспомнить такую обезьяну мандрила. Самцы у них вообще очень ярко раскрашены, в том числе имеют красный нос. Ну а еще у японских макак. Но у них, правда, не только нос красный, но вообще все лицо. А еще довольно часто красные клювы бывают у птиц. Из таких самых обычных это, не знаю, лебедь-шипун или аист. Еще, например, у тупика. такая северная птица. Или у серого гуся тоже красный клюв. Так что бывают животные, которых можно назвать красноносыми, но не северные олени. У северных оленей нос целиком покрыт шерстью, там нет этой голой кожи, и он просто, как вся остальная морда, шерстяной, потому что этим носом все время приходится ковырять снег. У их носов есть и другие особенности, правда, уже во внутреннем их устройстве, потому что там у них широкие полости, по которым проходит воздух, и которые нужны для того, чтобы этот очень холодный воздух, который они вдыхают зимой, он должен как следует прогреться, прежде чем попасть в легкие. А также эта система сохраняет тепло воздуха, который они выдыхают. И влагу тоже сохраняет. Когда мы с тобой дышим зимой на морозе, когда температура градусов минус 20-30, то от нас будет идти пар при нашем дыхании. А если олень стоит спокойно на морозе и дышит, то от него никакого пара нету, потому что температура воздуха, который мы выдыхаем, она больше 30 градусов. А кроме того, мы выдыхаем очень влажный воздух. Он выходит из наших легких влажным. И эта теплая влага, которая выходит на холодный воздух, она конденсируется и превращается как бы в такой туман, в крошечные водяные капли. А вот в носах у северных оленей довольно сложно устроенная система, и в результате воздух, который они выдыхают, он охлаждается до 20 градусов, и влага из него тоже забирается. И благодаря этому олени, когда дышат, отдают минимум тепла в окружающую среду и стараются сохранять его внутри себя и не расходовать. Крутая система, на самом деле. А еще у них аналогичная, похожая система есть в ногах. У оленей довольно длинные ноги, они им нужны, потому что им нужно много и быстро ходить и спасаться от хищников. Но именно такие части тела, как длинные ноги или там большие уши, они быстро всегда теряют тепло. И у оленей в ногах есть такая специальная система кровеносных сосудов, которая не отдает, опять же, тепло наружу. В холодные дни температура их конечностей может понизиться почти до нуля. И это происходит не потому, что они очень замерзли и не могут согреть свои ноги. Нет, они специально отводят тепло из ног, чтобы не отдавать его вовне. Сосуды, по которым течет теплая кровь из туловища в ноги, проходят очень близко к сосудам, по которым, наоборот, кровь поднимается обратно, холодная кровь. И получается, что теплая кровь и холодная, они обмениваются теплом, теплая кровь охлаждается и нагревает таким образом ту кровь, которая поднимается обратно в тело. И в результате вот ноги оленя теряют очень мало тепла. Круто! А у них такие же, да, тонкие, получается, элегантные ноги, как у других оленей? Возможно, они немножко все-таки покороче, чем у наших благородных оленей, но, тем не менее, они очень элегантные, как ты говоришь. Но вообще-то у оленьих ног еще есть разные особенности. Например, некоторые северные олени умеют щелкать коленями. Они, когда ходят, издают такой щелкающий звук. О, это прям как люди могут там хрустить пальцами. Я, кстати, могу хрустить шеей как бы абсолютно вообще всегда. Нет, ты знаешь, они это делают не намеренно. Они просто вот они ходят, и у них щелкают колени. Когда они двигаются, у них сухожилия в суставах трутся о кости, и вот в результате получаются такие щелчки, которые слышно на сотни метров вокруг, если они находятся в открытых пространствах. И это как раз вместо красного носа помогает оленям не терять друг друга в метели или там во время темной-темной полярной ночи, когда олень стоит или ходит как-то не спеша, звука нету или он очень слабый, а когда олень быстро идет или бежит, то это происходит довольно громко. Если как-нибудь будешь в тундре и услышишь такой похожий на треск звук, то знай, что где-то рядом бродит северный олень. А у меня вот картина сразу сложилась в голове, что это щелканье помогает не только оленям найти друг друга, но еще и хищникам найти оленей. Это правильное мнение? Ну, ты знаешь, я думаю, что, возможно, ты прав, но я думаю, что у хищников есть масса других способов найти оленей, и в данном случае это не сильно им помогает. А олени, они живут стадами, поэтому этот звук дополнительно хищникам не помогает, зато оленям, наоборот, бывает полезен. Найти обратно свое стадо, если он потерялся. Но это еще не все секреты оленьих ног. У них есть еще одно потрясающее, мне кажется, приспособление к арктической жизни. Это копыта, которые, во-первых, просто очень широкие, они шире, чем копыта тех же благородных оленей, которые живут в наших лесах. Еще они окружены такой щеткой густых и жестких волос, а еще они могут раздвигаться. То есть, когда олень наступает своим копытом, например, на какую-то снежную поверхность, это копыто превращается в снегоступ. Так, секундочку. А каким, собственно, образом копыто может раздвигаться? У всех же вроде оно как бы неподвижно, как-то скреплено. Как это происходит? Сейчас расскажу. Да, это очень интересный механизм. Северные олени – это парнокопытные животные. И парнокопытные животные опираются обычно на... Ну, у них ноги так устроены, что у них хорошо развиты два центральных пальца. Еще есть два боковых, которые обычно мало развиты и вообще висят в воздухе. Ну, иногда чуть-чуть могут касаться земли, но для опоры не используются. И вот в отличие от других парнокопытных, когда северный олень наступает на ногу, его центральные пальцы так немножко раздвигаются, и он еще таким образом ставит ногу, что вот эти вот обычно висящие в воздухе боковые пальцы касаются земли. И благодаря этому площадь опоры довольно заметно увеличивается. И так олень довольно легко может ходить и по рыхлому снегу, и по топкому болоту, которых в тундре очень много. Когда нога отрывается от поверхности, копыта как бы наоборот сжимаются, и поэтому, если вдруг оно немножко увязло, то его можно легко вытащить наружу. Щетка из жестких волос, которая окружает копыта, тоже помогает уверенно ходить, особенно зимой, потому что она не дает скользить на льду. И если оленю приходится наступать на наст, наст — это такая корка, которая покрывает снег. Я даже, честно говоря, сама знаю, что если ты вдруг идешь в не очень высоких ботинках по этому самому насту, и у тебя нога проваливается, то эта корка, она очень царапает ноги. Вот. И эта щетка, эти сапоги, по сути дела, которыми обут олень, она защищает ноги от таких ранений. А еще волшебные копыта северных оленей, они меняются в зависимости от сезона. Летом, когда вот им приходится ходить часто по влажной земле или по болотам, копыта тоже становятся мягче, они более губчатые, что ли. Это помогает им увереннее ходить по вот такой вот мягкой влажной земле. А зимой копыта становятся твердыми, как твердый такой обод. И, во-первых, это помогает наступать на снег и наст, а во-вторых, это помогает еще раскапывать снег. Олени копытами довольно глубоко копают снег, чтобы доставать из-под него еду. Инструмент двойного назначения. Круто. Это реально удобно. Да, то есть у них получается, что они и, можно сказать, резину меняют с зимней на летнюю, и верхнюю одежду тоже меняют. Но это еще не все. У них еще в зависимости от времени года, Степа, меняется цвет глаз. Так, ладно, это в этом, да, можно достаточно легко поверить, но зачем? Мы с тобой говорили про то, что зимой там темно, а летом, наоборот, все время светло. Получается, что как бы ты должен выбирать, к чему тебе приспосабливаться, к тому, что всегда ярко, или к тому, что всегда очень темно. Ну вот они, мне кажется, нашли потрясающий способ выйти из положения. Летом у оленей глаза такого золотистого цвета, мне кажется, довольно частый встречающийся цвет глаз у животных, а зимой они темно-синие. И, как ни странно, это помогает им лучше видеть во время постоянной тьмы, полярной ночи. Как же у них этот цвет меняется? Это связано с изменениями, которые происходят в светоотражающем слое, который расположен за сетчаткой. В глазах у многих млекопитающих есть зеркальный слой, который отражает свет, который как бы прошел внутрь глаза, он отражает его обратно, чтобы этого света стало больше. Ну вот, например, если в комнате есть зеркало, то в ней всегда ярче, потому что как бы у тебя получается два источника света — настоящий и зеркальный. Но вот этот зеркальный слой, он тоже так отражает свет, чтобы в глаз попадало этого света больше. И чаще всего он встречается у ночных животных. И, кстати, именно он отвечает за светящиеся глаза у кошек. У оленей этот слой может так менять свою структуру, что изменяются свойства зрения у его хозяина. Зимние синие глаза северного оленя собирают больше света, то есть они лучше отражают свет, а еще они научаются видеть ультрафиолет. И вот это удивительные свойства помогают северному оленю хорошо видеть в этой постоянной темноте. Зимой, в полярную ночь, когда солнце почти не встает над горизонтом, к земле приходит в основном свет синего, фиолетового и ультрафиолетового диапазона. Земля в это время покрыта снегом, который оленю все время приходится разгребать в поисках корма. А снег прекрасно отражает ультрафиолет. И благодаря вот этим своим чудесным глазам северный олень очень хорошо видит предметы, которые поглощают ультрафиолетовый свет. Например, его главную еду – лишайник. Он поглощает ультрафиолет и кажется оленю практически черным. Если бы олень видел так же, как мы, то он бы видел этот лишайник светлым, серовато-зеленым каким-то и на белом снежном фоне. Его было бы очень трудно заметить. Представляешь, ты копаешь этот снег, и где-то в глубине просвечивает как что-то такое бледно-серое, еще к тому же темнота. Это все очень трудно увидеть. А если этот лишайник кажется тебе практически черным на фоне белого снега, это уже совсем другое дело. А еще ультрафиолет хорошо поглощает моча или шерсть волка, например. И если кто-то рядом пописал или пометил территорию мочой, да, то ты сразу видишь это. И знаешь, что рядом у тебя какой-нибудь хищник прошелся или какой-нибудь конкурент. И точно так же ты прямо очень ярко видишь, если где-то лежит клок шерсти какой-нибудь, тоже оставленный проходившим рядом хищником. То есть получается, что вот эти удивительные зимние глаза северных оленей делают обычно довольно однотонный зимний пейзаж гораздо более контрастным. Тат, да вот ты мне рассказываешь про, да, невероятные эти оленьи глаза, что они там видят все в темноте, видят этот ягелих, лишайник, которым они питаются. И как раз вот, да, я знаю, что лишайника очень много там, где как бы они живут, но если они питаются только лишайником, то им этого вообще хватает, всяких этих материалов, которые в лишайнике находятся. Ты прав, Стёп. Основной корм северных оленей – это лишайники, которые они окапывают из-под снега. Сразу скажу, что основной, но не единственный. Но, тем не менее, они, в общем, кормятся им большую часть года, потому что зима в Арктике длинная. Ягель, кстати, из-за того, что его так любят северные олени, еще называют оленьий мох, хотя это совсем даже и не мох, но так принято. Они достают этот лишайник из-под глубокого снега. Если снег рыхлый, то могут выкопать его и с 1,5 метра. Ну, а если снег уже слежавшийся, то и 30-сантиметровый слой им будет трудно раскопать. Ягель вообще довольно питательная штука и содержит в себе много полезного, но действительно белков и минеральных веществ в нем мало, и оленям не хватает. Эти вещества оленям приходится добирать уже откуда придется. Если попадется, они могут съесть яйца и даже птенцов, и мелких грызунов поймать. А чтобы восполнить нехватку минеральных веществ, солей, они пьют морскую воду, жуют тоже выброшенные на берег всякие водоросли, ракушки, лижут и грызут солоноватую землю, и даже иногда могут обгладывать сброшенные рога или даже не сброшенные рога, а те, которые носят их соседи на голове. В общем, они придумывают всякие способы, как достать недостающие в лишайнике вещества. А летом они на самом деле питаются больше всякой молодой травой, какими-то веточками кустарников и маленьких арктических деревьев. Северные олени вообще довольно бережно относятся к своей пище, несмотря на то, что они живут довольно большими стадами. И, казалось бы, когда такое большое стадо приходит на пастбище, оно довольно быстро может там все подчистую съесть. Но олени все время перемещаются и постоянно переходят на новые места, и благодаря этому не истощают пастбище, и к тому моменту, как они возвращаются на них снова, пастбище успевает восстановиться. А кроме того, северные олени мигрируют, и зимой и летом они живут в разных местах. Северные олени, они рекордсмены по дальности миграции среди сухопутных млекопитающих, и в течение года они от зимних пастбищ к летним и обратно могут пройти до 5000 километров. На самом деле олени фактически всю жизнь проводят в такой непрерывной кочевке. Они зимой живут в лесотундре, да, где много деревьев, и снег более рыхлый, а летом возвращаются в тундру, поближе к морю. В тундре мало деревьев, и там всегда дуют сильные ветра, поэтому зимой там довольно трудно находиться, зато летом там меньше гнуса, потому что этот сильный ветер, он его сдувает. Получается, что зимой и летом они меняют свою дислокацию. Зимой в тундре корма становится мало, там очень глубокий и плотный снег, и оленям трудно из-под него добывать корм, и олени уходят обратно в сторону леса на ягельные пастбища, где снег уже не такой глубокий, и им проще добраться до корма. И чтобы добраться до ягеля, они сначала раскапывают снег копытами, и самую тяжелую работу делают самцы. Они первыми подходят к ямке, которую выкопали, а затем, как правило, из этих желудок кормятся самки, их еще называют важенки у северных оленей, которые, вот здесь тоже еще одно очень интересное свойство оленей, которые могут, если очень надо, отогнать даже сильного и более крупного самца от своей лунки, потому что у них есть рога. Северные олени единственные олени, у которых рога есть не только у самцов, но и у самок. Олениха, когда подходит к этой лунке, она наклоняет голову и использует рога, чтобы прикрыть лунки с раскопанным кормом и защитить их от посягательств соседей. Ведь им в это время нужно кормить уже не только себя, но еще и оленят, которые рождаются у них обычно где-то в мае. И получается, что с помощью рогов олениха делает такой забор вокруг этого освобожденного от снега участка и не дает более сильным, но безрогим в это время уже самцам покушаться на добытый корм. То есть получается, что в это время зимой, когда корма особенно мало, его нужно защищать, у самок на голове есть рога, а у самцов нету, и поэтому самки как бы оказываются в более выгодном положении. А самцам, как и всем другим оленям, рога нужны, в общем-то, исключительно для брачных турниров, и поэтому после того, как эти турниры заканчиваются, то есть поздней осенью или в начале зимы, самцам рога уже становятся не нужны, и они их сбрасывают. Ну, а сбрасывают они их, потому что рога — это тяжелая штука и мешает ходить по лесу. Поэтому проще их к следующей осени отрастить заново. То есть, если я зимой вижу оленя с рогами, то это получается самка, а не самец. Да, и это еще один большой секрет, мне кажется, Санта-Клауса. Мы с тобой его раскрыли, потому что это означает, что все его олени на самом деле оленихи. А, господи. Да, я вот где-то слышал, что по рогам можно определить возраст оленей, как будто бы там чем больше ответвлений, тем старше сам олень. Это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Когда малыши появляются на свет, у них, понятно, еще нет никаких рогов, и вот в первый год у них два маленьких зачаточка образуются на голове. Второй уже вырастают прямые рожки, такие небольшие. На третий год рога начинают ветвиться, и там обычно примерно в 5 лет рога уже у оленей достигают полного развития, то есть как бы они первое время становятся все более ветвистыми, а потом уже особенно не меняются. И значит все-таки, что пока животное молодое, ты можешь понять по рогам, что оно молодое, а уже по зрелому животному нет, скорее ты можешь понять, что если рога у оленя большие, это значит, что он хорошо питался, он в прекрасной физической форме, а значит, например, может быть прекрасным отцом будущему потомству. Именно так, например, считают самки, которые выбирают себе партнеров. Именно это хотят показать ей олени, когда сражаются друг с другом на рогах во время брачных турниров. Эти брачные турниры, когда два самца сходятся, они идут такие с храпом друг к другу, низко опустив головы и схлёстываются рогами. И это вообще такое мощное зрелище, но на самом деле такие стычки обычно не заканчиваются кровопролитиями, а просто побежденный отходит в сторону и уступает место победителю. Вообще, во время гона вот эти вот доминирующие самцы, они очень нервничают, что им нужно всех своих самок охранять, они бегают, суетятся, сражаются с соперниками и почти не едят. А еще в это время они очень громко ревут. это называется ревом, хотя по звучанию это такой звук какой-то средний между храпом и хрюканьем, но при этом довольно громкий, слышен тоже за несколько сот метров, и он должен дать понять сопернику, что сюда ему лучше не ходить. Ну вот, а когда, собственно говоря, все эти брачные заботы закончены, и когда самки уже беременны, то приходит время рогам отваливаться. В этот момент у основания рога появляется такое кольцо, которое пережимает кровеносные сосуды, которые питают рог. И из-за этого рог постепенно отмирает и отваливается. Когда рога уже отваливаются, они такие костяные и выглядят довольно безжизненно. А когда рога только появляются, когда они молодые, в начале весны начинают расти у самцов, у самок, соответственно, в начале лета, они такие еще мягкие, покрыты такой бархатистой кожей и пронизаны кровеносными сосудами, которые их питают. Олени часто содержатся в питомниках, может быть, ты видел, у них такие действительно очень приятные бархатистые рога. Но постепенно этот вот бархат с них слезает, кровеносных сосудов становится все меньше, и рога становятся просто таким оружием мощным. Слушай, Тат, вот я знаю, что где-то на нашем севере, на севере России, есть олени, есть народы, которые занимаются их разведением. И вроде бы это до сих пор как бы так. Это, да, правда? Ну, в общем, да. Оленеводство – это такое традиционное занятие для северных народов, которые живут в Сибири, и на Дальнем Востоке, и на севере Европы. И, в общем, вся культура и быт, и привычки этих народов, они очень сильно связаны с оленями. На протяжении многих веков оленеводство было основным занятием этих народов. Сейчас, конечно, уже не совсем так, но, тем не менее, все равно оленей содержат. Оленьи фермы вполне себе сейчас существуют, но теперь это уже, конечно, не единственное занятие, которое есть в этих местах. На севере оленей используют в качестве источника еды, из его шерсти делают одежду, ну и, конечно же, его используют как транспорт, как это делает Санта-Клаус. Причем, насколько я знаю, на нем, во-первых, ездили не только на санях, но и верхом, хотя это не самый быстрый транспорт, потому что вот упряжка, запряженная 20 северными оленями, едет довольно медленно и примерно в 4 раза медленнее, чем собачья упряжка. На оленей упряжке можно проехать километров 25 в день. Хотя вообще-то сами олени, когда без упряжки, они проходят вдвое больше. Но по сравнению с собачьей упряжкой у оленей есть большое преимущество. Оленей не нужно по дороге кормить, они сами находят себе пищу. А вот если ты едешь на собаках, то тебе нужно еще брать с собой кучу еды, потому что собачьей упряжке нужно килограмм 10-15 свежей еды каждый день. А это, представь себе, сколько тащить, если у тебя длинное путешествие. Ясно. Ну, конечно, вряд ли мне бы пришлось выбирать между собачьей и оленей упряжкой. Но я думаю, что я бы очень долго выбирал, потому что, конечно, учитывая твой рассказ, лучше, конечно, оленей упряжка. Но учитывая то, что я дико люблю собак, придется очень долго выбирать. Тат, да, ну вот ты рассказываешь про диких, про домашних оленей. Это классно, это интересно. Но чем вообще отличаются дикие олени от домашних? Это очень интересный вопрос, потому что вообще северных оленей одомашнили очень давно, причем, судя по всему, несколько раз в разных местах, независимо. Чем они отличаются? Они отличаются тем, что домашние северные олени, они привыкли к людям, их не боятся и живут, ну, как бы так, полувольно. У них немножко другая форма тела, она такая более плотная, что ли, покороче ноги и более разнообразная окраска. Она может быть такой почти черный, может быть, пятнистый. А главное, конечно, отличие все-таки в поведении. Как я уже сказала, что они не боятся людей, они меньше склонны к миграциям и, наоборот, более стадные, что ли, более спокойные и управляемые. И более неприхотливы к еде, и поэтому они сильнее объедают пастбище, что, кстати, не очень хорошо. Ну и легко дрессируются, легко приучаются к людям. А в остальном, как ни странно, они особо ничем не отличаются. То есть это фактически те же самые олени, ну, чуть-чуть совсем поменявшиеся, как те, которые тысячелетия назад встретили люди, которые решили их приручить и одомашнить. Вообще северный олень не полностью одомашненное существо, потому что оленеводы, когда содержат северных оленей, не держат в неволе и не разводят их в неволе. Они бродят самостоятельно по пастбищам. В традиционном оленеводстве оленеводы сами мигрируют за своими стадами и тоже переходят от прибрежных пастбищ на внутренние, более лесные, как вот ходят каждый год стада оленей. Но при этом хозяева тщательно ухаживают за своими стадами, стараются охранять их от хищников, ну, еще, конечно, снабжают их солью, что олени очень ценят. Я бы тоже ценила, если бы меня снабжали солью. Обожаю соль. Нет, я, конечно, не то чтобы ее прямо так могу без всего есть. Хотя, в принципе, я тоже ее так могу есть. Я обожаю всю соленую еду. Ну да, в этом смысле я тоже немножечко северный олень. Тоже люблю соленое. Ну что ж, я думаю, что пора завершать. В этом выпуске мы выяснили, что не могло быть, к сожалению, у Рудольфа красного носа. И, кстати, я заметила, что мифы все чаще опровергаются. То, что Дед Мороз хоть приручил оленей, но ездит он, скорее всего, на оленихах. Также мы выяснили, что я люблю соль. Всем я желаю счастливого Нового года, чтобы у вас все было хорошо. И всем пока. С наступающим. Желаю всем самого прекрасного. Подписчики Гусь-Гуся и правда услышат нас перед Новым годом, а остальные уже в январе. Но, надеюсь, у всех еще будет новогоднее настроение. Мы благодарим редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и композитора Михаила Срабьянова. И, конечно, Степу. Всем пока!